Возле кабинета начальника участка их уже поджидал Дерек Линфорд. Открыв дверь, он отступил в сторону, пропуская детективов внутрь. Увидев Ребуса, Линфорд пристально уставился на него, надеясь заставить своего врага опустить взгляд, но тот не поддался. Они все еще играли в эти странные гляделки, когда Джилл Темплер плотно закрыла дверь, прервав их зрительный контакт. Увидев вошедших, Колин Карлсвилл плотнее придвинулся к столу. — Вы уже слышали мою речь, так что повторяться я не стану, — сказал он. — Добавлю только одно. Этот маленький говнюк Холли узнал слишком много, а узнать столько он мог только от одного из вас. Карлсвилл резко оборвал фразу и, подняв голову, в упор взглянул на стоявших перед ним детективов. — Позвольте сказать, сэр. Держа руки за спиной, Грант сделал крохотный шаг вперед. — Я, как пресс-секретарь, должен был сделать все, чтобы не допустить ничего подобного. Теперь я считаю своим долгом принести публичные извинения за... Да-да, сынок, я понял, ты уже говорил мне это вчера вечером. Сейчас я хочу только одного, чтобы виноватый признался. — С вашего позволения, сэр, — вмешалась Шивон, — мы все-таки не преступники. Дайте нам время разобраться, задать несколько вопросов. Может быть, никакой утечки и не было, а Стив Холли просто сложил два и два? Карлсвилл изумленно вытаращился на Шивон. Несколько мгновений он не мог произнести ни слова, потом слегка откашлялся и сказал, — Суперинтендант Темплер, объясните. — Я хорошо знаю Стива Холли, — начала Джилл. — Этот ублюдок терпеть не может шевелить мозгами, если, разумеется, может этого избежать. Он, как бы это помягче выразиться, не особенно умен, зато пронырлив, как намыленная гадюка, и столь же ядовит и безжалостен. Что-то в голосе или, может быть, в манере Джилл подсказала Шивон, что все это она уже кому-то говорила. Многие журналисты действительно способны проанализировать открытую информацию, и сделать выводы, сложить два и два, как ты выразилась, но только не Холли. Он предпочитает действовать другими методами. Но ведь когда-то он же писал про Гюнтера, нет, Юргена, Беккера, не сдавала Шивон. Однако... Об участии в интернет-играх Филиппы Бальфур Холли мог узнать только от кого-то из вас. Ответ Джилл прозвучал едва ли не раньше, чем Шивон закончила фразу. Это было еще одним признаком того, что начальники уже обсуждали проблему друг с другом. Догадку Шивон подтвердил сам Карлсвилл. Поверьте мне, констебль Кларк, мы анализировали ситуацию чуть не всю ночь, сомневались, спорили, доказывали... Но как мы ни старались, результат был один. Произошла утечка, и виноват кто-то из вас четверых. Но нам помогали и посторонние люди, — возразил Грант Худ, — сотрудница музея, пенсионер-патологоанатом. Ребус положил руку на плечо Гранта, заставив того замолчать. — Боюсь, речь идет обо мне, — сказал он, и все, кто был в комнате, разом повернулись к нему. — Это я виноват. Сам Ребус очень старался не смотреть в сторону Айли, но чувствовал на себе ее взгляд, который буквально прожигал его насквозь. — В самом начале расследования, — продолжал Ребус, — я ездил в Фоллс и разговаривал там с женщиной по имени Биверли Дотс. Это она нашла у водопада последний гробик, который я связываю с Филиппой Бальфур. Уж тогда Стив Холли вертелся вокруг этой истории, и мисс Дотс рассказала ему все, что знала, и... Случайно я проговорил, что существуют другие гробы. Я имею в виду, проговорился в беседе с Дотс. Ребус хорошо помнил этот момент. На самом деле проговорился не он, а Джин. Очевидно, Биверли Дотс запомнила мои слова и передала Холли, а он взял их на карандаш. Кстати, в тот раз со мной была сотрудница исторического музея, Джин Берчилл. Очевидно, это и навело Холли на мысль о возможной связи с гробиками с трона Артура. Карлсвилл смерил Ребуса ледяным взглядом. — А как Холли узнал об интернет-играх? Ребус покачал головой. — Этого я не могу объяснить. К тому же я и сам толком не знаю, что это за игры. С другой стороны, игра, в которую играла Филиппа, никогда не была таким уж большим секретом. Я объясню, в чем дело. сэр. Пытаясь решить головоломки, которые сфинкс нам подсовывал, мы показывали его вопросы друзьям и знакомым жертвы, в надежде, что они что-то знают, слышали и могут помочь. Любой из них мог рассказать об этом Холли. И вы готовы понести за это наказание? Я просто объясняю, что, возможно, все началось с меня. Если бы я не проговорился в разговоре с мисс Дотс, Ребус повернулся к остальным. Вы даже не представляете, как глубоко бездна моего раскаяния. Я всех подвел. Его взгляд скользнул по лицу Уайли и остановился на ее спутанных волосах. — Сэр, — вмешалась Шиван, — то, в чем признался вам инспектор Ребус, может быть, отнесено к каждому из нас. Быть может, в какой-то момент я тоже сказала больше, чем следовало, и с этого началось. Карлсвилл взмахом руки остановил ее. — Инспектор Ребус, — сказал он, — вы отстраняетесь от работы до выяснения всех обстоятельств. — Вы не имеете права так с ним поступить, — выпалила Эллен Уайли. — Вы... — Заткнись, Уайли, — прошипела сквозь стиснутые зубы Джилл. — Я думаю, инспектор Ребус прекрасно понимает, почему я так поступаю, — сказал Карлсвилл. — Да, — Ребус кивнул. — Кто-то должен быть наказан, — он помолчал и добавил, — ради команды. — Совершенно верно, — холодно подтвердил Карлсвилл. В противном случае нам придется иметь дело с пагубными последствиями таких скверных чувств, как взаимное недоверие и подозрительность. А на данном этапе это нужно нам совершенно меньше всего, не так ли? — Вы совершенно правы, сэр, — поспешно сказал Грант и кивнул. Но остальные молчали, и его голос прозвучал как-то неубедительно. — Ступайте домой, инспектор Ребус, — добавил Карлсвилл. Напишите свое изложение событий, только ничего не упускайте и ждите. Вас вызовут. Мы поговорим с вами позднее. — Слушаю, сэр. Ребус повернулся и открыл дверь. Прямо против него стоял в коридоре Дерек Линфорд. Он улыбался одним уголком рта, и Ребус догадался, что его враг все слышал. Только сейчас ему пришло в голову, что Линфорд и Карлсвилл легко могут сделать так, чтобы дело, которое они против него затеяли, выглядело как можно более мрачным. А он своими собственными руками дал им средство, с помощью которого они смогут избавиться от него раз и навсегда. Его квартира была полностью готова к продаже, и Ребус позвонил риэлторше, чтобы ввести ее в курс дела. — Окей, — сказала та, — как насчет просмотров? — В четверг вечером и воскресенье во второй половине дня вас устроит? — Вполне. Ребус завозился в своем кресле и посмотрел в окно. — Только один вопрос. — Нельзя ли устроить дело так, чтобы я при этом не присутствовал? — То есть вы хотите, чтобы вашу квартиру показывал другой вместо вас? — Да. У нас есть специальные люди, которые сделают это за небольшую плату. — Превосходно. Ребусу совсем не улыбалось сидеть дома, когда посторонние люди будут скитаться по его квартире, открывая двери и лапая мебель. Да и продавец из него, скорее всего, вышел бы никудышный, поскольку торговаться он не умел, а расхваливать свою квартиру стеснялся. — Фотографии у нас уже есть, — щебетал риэлторша. — Объявление в электронном каталоге появится в будущий четверг. — Не послезавтра, — уточнил Ребус. — Боюсь, что нет. Закончив разговор, он вышел в коридор и немного полюбовался на новенькие выключатели и розетки. Стены сверкали свежей краской, благодаря чему комната выглядела значительно светлее. Мусора тоже почти не осталось. Как только ушли маляры, Ребус совершил три путешествия к большому мусорному контейнеру на Олд Дайлкилд Роуд и собственноручно отволок туда неведомо как попавшую к нему древнюю вешалку, несколько картонных коробок со старыми журналами и газетами, электрический обогреватель с перетершимся кабелем и украшенный портретами звезд 80-х шифоньер из комнаты Саманты. Полы снова были прикрыты паласами. Знакомый из бара Сонис предложил помочь ему прибить их к полу, но Ребус отказался, уверенный, что новые владельцы все равно выбросят все, что придется им не по нраву. Столь же равнодушно он отнесся и к идее отцеплевать полы, хотя это и могло способствовать скорейшей продаже квартиры. Свое имущество Ребус тщательно пересортировал. Все лишнее он безжалостно выбрасывал, пока не убедился, что оставшееся уместится в квартиру с одной спальни, какую он хотел приобрести. Однако, где будет эта его новая квартира, Ребус до сих пор еще не решил, а между тем сроки поджимали. Ребус имел кое-какие представления об эдинбургском рынке недвижимости и знал, если квартира на Арден-стрит появится в каталоге в будущий четверг, то не далее, чем через неделю она будет продана. Иными словами, примерно через пару недель, считая с сегодняшнего дня, он может пополнить ряды бездомных и безработных, коли на то пошло. Ребус был уверен, что ему позвонят, и один звонок, наконец, раздался. Это была Джилл Темплер. «Идиот чертов!» — сказала она вместо приветствия. «Кретин! Урод! И тебе всего хорошего, Джилл! Ты что, не мог промолчать?» «Наверное, мог, но решил добровольно возложить на себя эту обязанность». Голос у нее был раздраженный, усталый, напряженный. Ребус знал причины и первого, и второго, и третьего. «Я просто сказал правду. Это была не правда, а глуп. Впрочем, я все равно тебе не верю». «Не веришь? Да брось, Джон. У Эллен Уайли все было на лице написано». «Ты считаешь, что я ее выгораживал?» «Ты никогда не был Галахадом в полном смысле слова. Уж, конечно, у тебя были свои причины. Ты мог сделать это просто для того, чтобы насолить Карлсвиллу. Ты ведь знаешь, что он тебя терпеть не может». То, что она говорила, было очень похоже на правду, но Ребусу не хотелось это признать. «Как вообще дела?» — спросил он. Выпустив пар, Джилл заметно успокоилась. «Пресс-отдел в лице Гранта канифолит мозги журналюгам, а я ему помогаю. В общем, все понемногу приходит в норму». Ребус и так знал, что Джилл, скорее всего, не бросит Гранта одного. Особенно сейчас, когда остальные газеты, а также радио и телевидение, бросились в погоню за опередившимся Холли. «Ну, а ты как?» — спросила она. «Что я? Что ты собираешься делать дальше?» «Честно говоря, я об этом еще не думал». «Понятно». «Не хочу тебя задерживать, Джилл», — сказал Ребус. «У тебя, наверное, и так без меня полно дел. Спасибо, что позвонила. Пока, Джон». Не успел Ребус положить трубку, как телефон снова зазвонил. Это был Грант. «Я просто хотел поблагодарить вас, сэр, за то, что вы взяли вину на себя и отвели от нас подозрения». «Тебя никто не подозревал, Грант. Это вы так думаете, Джон. На самом же деле, я слышал, у тебя сейчас много работы. Но откуда вы?» «А, понимаю, вам звонила старший суперинтендант Темплер?» «Да, звонила». «Скажи, Джилл, правда, тебе только помогает, и она взяла все в свои руки? Сейчас трудно сказать, но она случайно не с тобой?» «Нет, суперинтендант Темплер сейчас у себя. Знаете, после того разговора с Карлсвиллом она... У нее будто гора с плеч свалилась. Готов спорить, никто из нас не испытал такого облегчения, как Джилл. Это потому, что она могла потерять больше всех нас вместе взятых. Сейчас ты, наверное, этого еще не понимаешь, но это действительно так. Думаю, что вы правы», — согласился Грант, но по его голосу Ребус понял, он далеко не уверен, что в сложившейся ситуации вопрос о том, удастся ли ему сохранить свое место, не является основным. «Ладно, Грант, не буду тебя отрывать, и спасибо за звонок. До встречи, Джон, увидимся. Не волнуйтесь, все как-нибудь обойдется». «Кто знает, может быть, мне еще повезло». Ребус положил трубку и некоторое время сидел, вопросительно глядя на аппарат, но никто не звонил. Тогда он отправился на кухню, чтобы заварить чашку чаю, но обнаружил, что у него кончилась и заварка, и молоко. Даже не надев пиджака, Ребус спустился в ближайшую закусочную и купил там, кроме чая и молока, кусок ветчины, несколько свежих булок и горчицу.